«Бескудникова!» — рявкнула Галина Михайловна, демонстрируя завидный объем легких. «Старый, обжитой, экологически чистый район!» «Надо же!» — покачала головой Роза Константина. «Я ослышалась. Впрочем, когда всю жизнь живешь в двух шагах от Кремля, естественно, плохо знаешь окраины, но суть одна — Бескудникова, Паскудникова. Средств, вырученных за вашу жилплощадь, кари хватит на месяц, а мои серьги...» Галина Михайловна резво вскочила, подбежала к двери и заявила: «Кара! Здесь издеваются над твоей матерью. Немедленно покидаем этот дом!» «Извини, мама!» — устало ответила Кара. «Но, по-моему, тебе следует пойти в спальню и отдохнуть. Очень душно. Очевидно, сейчас начнется гроза». «Ах!» — затарахтела, хватаясь руками за голову, Роза Константиновна. «Ах, какой ужас, что вы меня превратно поняли! Я старалась для Кариночки! Ах, мне плохо! Воды!» Закатив глаза, Роза Константиновна обрушилась на диван. Потный доктор, растерянно моргая, склонился над ней. Галина Михайловна осталась у порога в одиночестве, кусая губы. Раунд был ею проигран с разгромным счетом. Глава 16. Вечером, когда все, наконец, разбрелись по комнатам, я толкнулась к Тине. Девочка лежала в кровати, читая газету «Скандалы» и одновременно поглядывая в телевизор, где шла какая-то совершенно недетская передача. По экрану метались голые тела и слышалась ненормативная лексика. На тумбочке возле постели высилась груда оберток и пластиковых стаканчиков из-под мороженого. Я вытащила фантик. «Вкусная была конфетка!» «Ой!» — подскочила Тина. «Она тебе попалась? Извини, лампушка, я думала, Анжелика схватит. Она постоянно конфеты жрет вазами. Утром положит сладкое, через час нету. Ликочка скушала, и ведь не толстеет совсем». Угощение попало Галине Михайловне, но я успела спрятать бумажку, чтобы Кара и Макс тебя не убили. «Спасибо», — обрадовалась Тина. «Вот дела. Она ж всегда от конфет отказывалась. Небось, здорово выглядела, да?» «Здоровее некуда. Скорую вызывали». Тина захихикала. «Галина Михайловна очень противная. На днях заглянула ко мне в комнату и прошипела: знаешь, почему Господь тебя наказал? Потому что вон сколько игрушек валяется. Жуткие деньги потрачены зря». Я так и не поняла, что она хотела сказать. «Забудь. А вчера я собралась намазать бутерброд икрой. Она отняла банку и заявила: не смей, это для взрослых, ты еще копейки не заработала. Наплюй. А все равно мне жалко, что не Анжелике попала отвратительная конфета». «Какая?» «Ну, прикол так называется. Отвратительная конфета. По запаху и виду простой трюфель. А стоит ее сунуть в рот, жутко кисло делается. Пена валит. Ой, Анжелике не досталось. Я ее терпеть не могу». «Почему?» «Противная очень». «А чем же Лика тебе досадила?» — удивилась я. «Сидит весь день, уткнувшись носом в учебник, никому не мешает.